Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит первая часть книги Наоми Розенбери «Хармий из Иудеи». В этой книге повествуется об обычаях и религиозных обрядах народа Божьего незадолго до рождения Иисуса Христа. Наряду с вымышленными действующими лицами встречаются и исторические личности, такие как Авраам и Ирод, без которых история израильского народа была бы неполной. Из истории вам, наверное, известно, что способ земледелия, о котором говорится в этой книге, в библейские времена был не единственным. Глава первая. Разве ты не купил ослика? Сквозь решетчатые окна двухкомнатного дома Хармия начал проникать тусклый утренний свет. С противоположной стороны улицы доносился крик осла, которому вторил осел, стоявший на улице чуть поодаль. Во внутреннем дворе запел петух. Хармий, высокий 12-летний подросток, вздрогнул и проснулся. Вспомнив, что его ждет сегодня, он быстро вскочил на ноги, свернул толстое одеяло, служившее ему кроватью, и положил его возле одеял мамы и Ребы. Услышав глухую возню, вздрогнул и перевернулся Авий, младший брат Хармия. «Авий! Вставай!» — затормошил Хармий брата, надевая на копну своих черных непослушных волос сутхар. Сутхаром назывался мужской головной убор. «Ты забыл, сегодня возвращается папа!» Брат уже вскочил и протер глаза. Отец отправился в Иерусалим на праздник Пасхи и обещал вернуться через 10 дней. Хармий потуже затянул поношенный льняной пояс и накинул поверх туники коричневый халат. Туника была похожа на длинную рубашку, доходящую до колен. Женские туники доходили до щиколоток и часто были синего цвета. Когда отца не было дома, Хармий чувствовал себя очень одиноким. Однако на этот раз он с нетерпением ждал его возвращения. «Я попрошу у мамы разрешения подождать папу у ворот», — сказал окончательно проснувшийся Авий. Не надевая сутхара и халата, он вышел из комнаты и стал подниматься на крышу по каменной лестнице на наружной стороне дома, где мама и Реба мололи необходимое на день зерно. Дом, в котором жил Хармий, был построен из тесаного известняка и состоял из 2 комнат. Одна комната была жилой, а другая использовалась как кладовая. Крышей служили несколько поперечных балок, покрытых слоем тростника и веток, скрепленных глиной. Этот слой был примерно 30 сантиметров толщиной. Сверху крыша обмазывалась высококачественной глиной и благодаря этому становилась твердой и гладкой. Такие крыши протекали, поэтому в углу дома стоял небольшой каток, которым после дождя уплотняли глиняную поверхность крыши. Для безопасности по периметру крыши делался невысокий парапет. В Библии он назван перилами, так как семьи часто отмечали различные события на крыше или во дворе. Хармий, перепрыгивая через ступеньки, побежал за Авием. «Мама, можно мы подождем папу возле северных ворот?» — спросил Авий, глянув в сторону Иерусалима. «Только после ужина. Если вы пойдете сейчас, то вам придется слишком долго ждать. Он, скорее всего, вернется поздно вечером». Улыбнувшись, ответила мама, продолжая молоть зерно. «Ты помнишь, как поздно мы вернулись с праздника Пасхи в прошлом году?» — спросил брата Хармий. Авий неуверенно кивнул головой. Он почти не помнил об этом, так как в прошлом году ему было всего 4 года. Реба насыпала в ручную мельницу пригоршню зерна. В библейские времена женщины мололи зерно 2 небольшими жерновами, ручными мельницами. Было бы хорошо, если бы мы в этом году все вместе отправились в Иерусалим праздновать Пасху», — грустно сказала девочка. «Да, да», — поддержали ее мальчики. Праздник Пасхи был самым важным событием в году, и никому не хотелось его пропускать. Авий засунул пальцы за пояс. Обычно тунику стягивали широким кожаным поясом или поясом, который представлял собой кусок материи, сложенный в несколько раз так, что внутри образовывалось нечто вроде кармана, в котором носили монеты и другие вещи. Пояс завязывали или закрепляли металлическими пряжками. Затем Авий сказал брату: «Если бы ты не заболел, мы бы тоже пошли». «А я не болен», — ответил Хармий. «Ты был болен, когда папа пошел в Иерусалим». «Мальчики, перестаньте спорить», — вмешалась мама. «Надо радоваться, что Хармий уже здоров». Хармий согласно кивнул головой, хотя мыслями был далеко отсюда. Он думал об Иерусалиме, прекрасном храме, толпах народа, римских воинах. При мысли о воинах он поежился. «Кажется, приближается стадо коз. Я слышу блеяние. Хармий, займись, пожалуйста, доением, а ты, Авий, дай корм ослу», — сказала мама, поднимая овечью шкуру, полную муки. Хармий пошел за кожаным ведром, стоявшим в стенной нише. Выйдя на улицу, он даже не заметил, что к его ногам прижались Чернушка и Розочка. Он все еще думал об Иерусалиме, а особенно о рынке, на котором продавали ослов. Подросток уже давно слышал, что родители говорили о покупке молодого осла. Время от времени он пытался узнать, наполнилась ли деньгами кожаная сумма, лежавшая в сундуке. Он не открывал ее, потому что не имел на это права, но иногда поднимал ее, стараясь определить вес, или же на ощупь пытался определить, полная ли она. Всякий раз, когда он спрашивал у отца, достаточно ли там денег, в ответ всегда слышал: «Если на то будет воля Божья, нужная сумма появится после продажи изюма». «Если на то будет воля Божья». Хармий часто слышал, как папа говорил эти слова, и знал, что иногда это может означать исполнение совсем других планов. Наконец, отец продал все, что планировалось. Теперь денег хватало на семейные нужды и ослика. Хармию очень хотелось, чтобы родители сразу купили ослика, но папа решил пойти в Иерусалим, где выбор был больше. «Ты не очень-то надейся», — предупредил отец Хармия перед уходом. «А то слишком велико будет разочарование, если не получится так, как тебе хочется». Сейчас отец был в Иерусалиме или уже на пути домой. Хармий никак не мог придумать причины, по которой он мог бы прийти домой без ослика. Подросток с нетерпением ждал отца, потому что очень хотел погладить щетинистую гриву ослика и дать ему ячмень прямо из рук. Козы начали покусывать Хармия за рукав, и он вспомнил, почему стоит во дворе. Раз, два, три. Пока молоко Чернушки лилось в кожаное ведро, мальчик мечтал, как он будет учить ослика выполнять его команды и ездить на нем верхом. «Как это будет хорошо!» — мечтал он. «Теперь твоя очередь, Розочка!» — позвал он, мягко отталкивая Чернушку. Во двор забежал Авий. «Поторопись, пастух вот-вот уже будет у нас!» «Уже?» Хармий быстро закончил доение. Что-то он сегодня слишком размечтался. «Чернушка! Розочка!» — позвал пастух нараспев. Козы побежали за ним, а пастух пошел дальше по улице, созывая других коз. В то утро мама, Реба, Хармий и Авий пропалывали огурцы и дыни на огороде за пшеничным полем. После обеда Хармий продолжал вязать поводок для ослика. Мальчику хотелось, чтобы поводок получился прочным и надежным, поэтому он выбирал самые толстые льняные волокна. Перед ужином мама отошла от ткацкого станка, чтобы сварить большой горшок чечевичной похлебки. Чечевица – это такое растение с маленькими красными стручками, растущими на стеблях, как горох. В стручках находятся плоские и круглые коричневато-красные семена. Когда похлебка была готова, она немного отлила из горшка в тарелку и сказала: «Хармий, отнеси это Тиру на ужин. Я слышала, что он порезал ногу осколком от разбившегося кувшина». Хармий уже привык к тому, что они делились едой с Тиром. Он неохотно повесил на колышек недовязанный поводок и взял тарелку. «А ты, Авий, возьми хлеб», — продолжала мама, положив в небольшую корзину несколько пшеничных хлебов. Мальчики заметили, что улицы Хеврона были непривычно безлюдными. Все, кроме нескольких женщин, детей и стариков, были в Иерусалиме. Братья неторопливо шли мимо дома дяди Халева, мимо мастерской кожевника, и вот, наконец, подошли к дому гончара. Набравшись смелости, Хармий открыл дверь и зашел внутрь. Авий тенью последовал за ним. Им показалось, что Тир спит на одеяле в дальнем углу своей мастерской. Однако он, услышав их шаги, приподнялся и, опершись на локоть, уставился на них. «Что вам нужно?» — хрипло спросил он. «Мама просила передать вам тарелку чечевичной похлебки и хлеб», — сказал Хармий, стараясь быть вежливым. Он поставил тарелку на стол, а Авий положил рядом хлеб, и братья вместе попятились к двери. «Подождите!» — остановил их пожилой человек. «Мне нужна вода. Кувшин стоит возле двери». Сказав это, Тир в изнеможении откинулся на подушку. «Ну что ж, надо набрать», — прошептал Хармий Авию. «Его слуга, наверное, еще не вернулся из Иерусалима». Мальчики, набрав воды из колодца, тихо поставили кувшин и попытались незаметно уйти. Но Тир остановил их. «Поставьте кувшин вот сюда», — требовательно сказал он. «Моя нога приковала меня к постели». Хармий заметил, что когда Тир наливал себе воды, его мозолистые от работы пальцы заметно дрожали. «Может, еду поднести поближе?» — предложил он. «Не надо!» — резко ответил старый гончар. «Я сейчас не хочу есть. Напоите оставшейся водой моего осла. Он тоже хочет пить. И дайте ему ячменя. Вы найдете его в ящике в сарае. А потом пойдите прочь. Я хочу спать». Сказав это, Тир сложил руки и в изнеможении закрыл глаза. Мальчики обрадованно поспешили к двери. «Не понимаю, почему родители хотят, чтобы мы были добры к Тиру? Ведь он такой злой!» — пожаловался Авий, когда Тир уже не мог их услышать. «Я тоже не понимаю», — пробормотал в ответ Хармий. «Папа говорит, что он одинокий старик, нуждающийся в друзьях. Но если бы он действительно хотел иметь друзей, то не был бы таким ворчливым». Мальчики остановились возле мастерской кожевника и заглянули в окно. Атмосфера в этой мастерской всегда была теплой и дружелюбной, потому что кожевник всегда был рад детям любого возраста и не возражал, когда они брали в руки его инструменты. Он был мастером своего дела и мог сделать из кожи все, что угодно. Но сегодня его в мастерской не было, и она была тихой и неприветливой. Нарушил тишину громкий крик осла. Хармий и Авий, оглянувшись, увидели человека, ехавшего вслед за ними. «Кожевник Дан вернулся!» — — закричал Хармий. «Давай посмотрим, вернулся ли папа!» Дружески помахав Дану, братья побежали домой. «Подожди меня!» — закричал Авий, и Хармий стал бежать медленнее. Минуя дом дяди Халева, он остановился, чтобы посмотреть, вернулся ли Бенани. Нет, друга не было. Однако по улице уже шли люди, вернувшиеся из Иерусалима. «Папа!» – закричали мальчики, вбегая в дом. «Мы думали, что ты придешь вечером», – радовался Авий. «Что ты мне принес?» – спросил он, не дожидаясь ответа. Отец засмеялся. «Уже вечереет. Почему ты думаешь, что я должен тебе что-то принести?» Глубоко посаженные глаза отца весело блестели, что не вязалось с обветренным лицом, густыми бровями и черной бородой, придававшими ему суровость. «Потому что так было в прошлый раз, когда ты вернулся из Иерусалима», простодушно ответил Ави, переминаясь с ноги на ногу. Хармий, прежде чем войти в дом, заглянул в сарай и теперь стоял в открытых дверях. Папа достал узел, которого мальчики сперва не заметили. Авий с явным нетерпением наблюдал, как папа развязывает бечевку. Хармий же сохранял спокойствие. Стоя возле двери, он посматривал то на сарай, то на узел. «Но где же ослик?» Вряд ли он слышал радостные возгласы брата, когда папа подал ему сандалии, сделанные дедушкой. «А это для тебя, Есфирь», — сказал папа, передавая следующий узелок маме. Она тут же развязала его. «Подставка для лампы!» — радостно воскликнула она. «Спасибо! Теперь мне не придется ставить лампу на кувшин!» Мамин голос был очень мелодичным, даже если она не пела. По блеску ее глаз Хармий понял, что папа очень угодил ей. Она тут же поставила лампу на новую подставку и зажгла ее, хотя было еще светло. Во многих домах Иудеи лампы горели всю ночь. В темноте спали только самые бедные люди, которые не могли купить масло для своих ламп. Папа привез белоснежное льняное покрывало для Ребы и кожаный пояс для Хармия, сделанный дедушкой. Мальчик обрадовался подарку. Пояс был с металлической застежкой и даже имел отделение для денег, совсем как у папы. «Но ведь это не ослик!» Хармий не мог больше молчать. «Разве ты не купил ослика?» — спросил он. Отец внимательно посмотрел на Хармия. «На этот раз нет. После того, как я купил вам подарки, мне стало известно, что дядя Хевер уже 3 месяца болеет и прикован к постели. У него проблемы со спиной. Я отдал ему все деньги, отложенные на ослика, потому что он нуждается в них больше, чем мы еще в одном осле. Если Господь благословит нас обильным урожаем винограда, то мы купим его в следующем году». Хармий остолбенел. «В следующем году? Но ведь мы хотели обучить его этим летом, пока я свободен от занятий». «Неужели? Разве я не предупреждал тебя, чтобы ты не очень надеялся на это?» Хармий согласно кивнул головой. Он знал, что отец щедро давал бедным людям, однако ему даже в голову не приходило, что он может кому-то отдать деньги, отложенные на ослика. «Понимаешь, — начал объяснять папа, — в законе Божьем сказано: «Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Второзаконие 15:11. Ты не задумывался, почему в нашей стране меньше нищих, чем в соседних странах? Потому что мы соблюдаем закон Божий, который требует заботиться о неимущих. На лице Авия выразилось недоумение. «Это значит, что у нас никогда не будет ослика?» Папа едва заметно улыбнулся. «Вовсе не обязательно. Бог повелел по-разному заботиться о нуждающихся. Помимо милостыни, они получают часть нашей десятины. а после собранного урожая могут взять себе все, что осталось на наших полях и виноградниках. Кроме того, каждый седьмой год, когда земля отдыхает, они могут брать все, что там произросло». Надежды Хармия развеялись, как дым. Сердцем он понимал, что отец делает все правильно, однако это не утешало его. Он снял с колышка наполовину сделанный поводок, медленно свернул его и положил в сундук. Теперь он понадобится ему только в следующем году, если, конечно, папа купит ослика. Отец, заметив разочарование Хармия, сказал: «Вспомни, как часто псалмопевец призывает славить Бога. Прожить без осла не самое худшее в жизни. Надо благодарить Бога за его благословение, и тогда тебе будет легче довольствоваться тем, что имеешь». В голосе отца звучала глубокая вера в Бога. «Благодарить? Но как?» – размышлял Хармий. «Неужели папа не понимает, как ему хочется, чтобы у них был ослик?» После позднего ужина каждый расстелил свое шерстяное одеяло на твердом земляном полу и укрылся халатом. В ту ночь Хармий наблюдал за колеблющейся тенью от горящей лампы, думал об ослике и жалел себя. В то же время он спрашивал себя: «А может, папа все-таки прав?» В конце концов он возблагодарил Бога за то, что это не его отец лежит прикованный к постели. Потом он с благодарностью вспомнил о школе при синагоге. Ему так нравились занятия, которые проводил раввин Ездра, который тоже скоро вернется из Иерусалима. Мальчику очень хотелось, чтобы это произошло как можно скорее. Глава вторая. Секрет Бенони. Хармий, сидя под смоковницей и ожидая слугу, отводившего мальчиков в школу, нетерпеливо постукивал по ноге двойной дощечкой для школьных упражнений. «Он что, опаздывает?» – спросил Ави, подходя к нему. «Нет, это мы раньше вышли», — ответил Хармий. От колодца шла Реба с кувшином воды на плече. «Мальчики, вы рады, что идете в школу?» — спросила она, поставив кувшин на землю. Хармий открыл и вновь захлопнул свою дощечку. «Конечно, рады. А разве тебе не хочется, чтобы и девочки учились?» «Да, иногда хочется», — вздохнув, ответила сестра. «Хорошо, что мама научила меня читать. Я могу читать, наверное, так же хорошо, как и ты». Реба, прищурившись, посмотрела вдаль, а потом весело посмотрела на брата. «Хармий, посмотри вон на те цветы! Они как будто танцуют под солнцем!» — сказала она, указывая на холм за городской стеной. «Ого!» — рассеянно согласился брат. Весной в Иудее дикие цветы обычно цветут на протяжении нескольких недель, но под жарким летним солнцем они быстро засыхают. «Похоже, что сегодня никто не будет собирать детей», — пробормотал Авий, отламывая ветку и обламывая с нее молодые светло-зеленые листочки. Реба с трудом подняла на плечо кувшин с водой. Для худенькой 14-летней девочки это была нелегкая ноша. «Ну ладно, я пошла мыть посуду», — сказала она, направляясь домой. Хармий смотрел на улицу. Ему нравилось учиться, но больше всего ему хотелось встретиться со своим двоюродным братом Бенони, с которым они не виделись с начала праздника Пасхи. «Ох, наконец-то!» объявил Хармий, заметив слугу, идущего с несколькими детьми. «Рад тебя видеть!» — приветствовал он Бенони, присоединяясь к ним. Бенони, невысокий, худощавый подросток, был на год старше своего друга. Однако ростом они были одинаковы. Через некоторое время Бенони, толкнув Хармия в бок, сказал: «Знаешь, что мне папа купил в Иерусалиме?» «Что?» — с любопытством спросил Хармий. Карие глаза Бенони весело засверкали. «Угадай!» «Не знаю. Говори быстрее, а то мы уже почти пришли в школу». Бенони засунул руку в карман халата и начал что-то вынимать. Но потом, взглянув на слугу, прошептал: «Не сейчас. Он на нас смотрит. Потом покажу». В это время к ним присоединились еще двое мальчиков. Возле дверей синагоги слуга оставил их на попечение раввина Ездры. К полудню он придет за ними, чтобы отвезти их обратно домой. Школой называлась каменная пристройка к синагоге. Класс, где учился Авий, вел Мардохей, служитель синагоги. Он учил детей читать по пятикнижию Моисея. Хармий, Бенони и их сверстники сидели рядом друг с другом на ковре и слушали раввина Ездру. «Сегодня мы продолжаем изучать разные жертвоприношения», — объявил раввин. Его длинная белая борода внушительно покоилась на халате. Все мальчики слегка наклонились вперед, внимательно слушая раввина. Дети уважали его даже больше, чем своих отцов. Они должны были не только просто заучивать наизусть места из закона Моисеева, но и запомнить слова раввина, дававшего им напоминание этого закона. Хармий попытался сосредоточиться на уроке, однако вскоре он вновь стал думать о Беноне. «Интересно, что у него в кармане? Почему он не осмелился показать это прислуге?» Он время от времени посматривал на Бенони, который, шевеля губами, повторял слова из Писания. «И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужеский пол священнического рода может есть ее. Книга Левит, 7 глава, 5 и 6 стих». В этот момент ему показалось, что Бенони с трудом сдерживает улыбку. Раввин Ездра посмотрел на Хармия. «Ты знаешь, от каких жертв должны есть священники?» — строго спросил он покрасневшего мальчика. «От жертвы повинности и... не помню», — признался Хармий. В любое другое время он мог сразу же правильно ответить, потому что о жертвах говорилось не один раз. Но сейчас раввин внимательно посмотрел на Бенони. «А ты что скажешь?» Бенони, выпятив свой острый подбородок, быстро ответил: «От жертвы повинности, жертвы за грех, мирных жертв, хлебных приношений». Раввин Ездра, проницательно взглянув в глаза Бенони, перевел взгляд на Хармия. «Нужно думать об уроке, а не о своих соседях», — строго изрек он. Хармий заерзал под суровым взглядом раввина. «А теперь давайте повторим этот отрывок хором», — сказал раввин. Его голос вновь стал мягким, как обычно. Хармий попытался сосредоточиться на уроке, но все его естество воспротивилось. «Как все несправедливо!» Мысленно возмущался подросток. «Я не мог ответить из-за Бенони. Должен ли я сказать раввину, что в кармане у Бенони что-то лежит? Но ведь он не знает, что там лежит». Хармий решил больше не думать о постороннем, а только слушать раввина Ездру, подробно рассказывающего о разных видах жертвоприношений. «Теперь подготовьте свои дощечки. Будем решать задачи», — велел раввин после опроса. Все мальчики плоским концом стела старательно разровняли воск на дощечках и приготовились записывать первую задачу. На этот раз Хармий решил все правильно. Занятия вскоре закончились. По дороге домой Харми и Бинони немного отстали от слуги и остальных детей. «Ну, так в чем там секрет?» – нетерпеливо спросил Харми. Бинони быстро достал из-под халата стамеску и тут же ее спрятал. Харми удивленно открыл глаза. «Стамеска? Отец разрешил тебе взять в школу стамеску?» «Тихо! Папа об этом не знает!» – прошептал Бинони. «Он привез мне и молоток, но я не взял его с собой. Давай догоним ребят, а то слуга заметит, что мы отстали!» И Бинони ускорил шаг. Харми в задумчивости прикусил губу, пытаясь понять своего двоюродного брата. «Бинони чересчур смелый. У него, наверное, будут проблемы, если он не справится», — решил он, стараясь не отставать. «А что ты будешь с ней делать?» — спросил он, бросив взгляд на халат Бинони, в кармане которого лежала стамеска. Бинони быстро взглянул на слугу, разговаривающего с каким-то учеником. «Буду заниматься резьбой по дереву. Папа показал мне, как сделать чашу. Кроме чаш, я попробую делать горшки и деревянные молотки». В глазах Хармия выразилось сомнение. «Кроме молотка и стамески тебе понадобятся и другие инструменты». «Ну да, папа разрешит мне пользоваться его инструментами. Зимой он иногда занимается резьбой по дереву. В этом году, после того, как мы соберем урожай маслин, я буду помогать плотнику и Амину. Но до того времени мне бы хотелось сделать кое-что самому». «Надеюсь, что мой папа никогда не пошлет меня работать на кого-то другого», — заявил Харми, со страхом вспоминая, что некоторые хозяева имеют привычку пороть своих слуг. «Почему?» — спросил Бинони. «Мне кажется, что работать в мастерской очень интересно». «Я хочу помогать папе в поле, а не работать в чужой мастерской», — убежденно говорил Харми. Он говорил правду, но не всю. Ему очень не хотелось раскрывать храброму Бинони истинную причину своего желания, потому что тот мог бы просто посмеяться над ним. «Ты говоришь, как Кайнан», — сказал Бинони, заметив, что Харми замолчал. «Ему нравится работать в оливковом саду, а мне нравится работать с деревом. У папы нет времени, чтобы научить меня работать с деревом, поэтому он предложил мне выбор – или быть дома и научиться самому, или пойти работать к Киамину». «При первой же возможности спрошу у папы, что он думает по этому поводу», – подумал Харми. Он знал, что отец наказывал его всегда справедливо. Но он слышал также, что некоторые хозяева, такие как Тир, наказывают своих слуг без всяких на то причин. «Знаешь что?» – прервал его мысли Бинони. «Я хочу пойти к Иамину после обеда и попросить у него деревянные обрезки, с которыми я мог бы начать работать. Пойдешь со мной?» Глаза Хармия загорелись. «Конечно, если мама разрешит, то встретимся возле твоего дома в 9:00. По нашему времени в 15:00. Вернувшись домой, он увидел, что мама шьет ему халат из белой в коричневую полоску ткани, которую она сама соткала. «Мама, можно мне после обеда пойти с Бинони в мастерскую Иамина?» – спросил он. «Можно», – ответила она. «Папа утром оставил там мотыгу, и она завтра нужна ему для работы на винограднике. Спроси, пожалуйста, Иамина, починил ли он ее, и если починил, забери». «А что случилось с мотыгой?» – поинтересовался Авий. «Надо было заменить рукоятку», – сказала мама, отложив в сторону новый халат Хармия. «А теперь мойте руки, пора кушать». На этот раз на стол накрыла Реба, которая училась готовить. После того, как жара немного спала, Харми по сухой утоптанной улице поспешил к Бинони. Он долго шел мимо домов, сложенных из известняка, пока, наконец, не подошел к дому дяди Халева. Но где же Бинони? Харми зашел в пустой двор и заглянул в дом. В доме было пусто. Не было даже низенькой полной тети Роды. Сердце Хармия тревожно забилось. «Неужели Бинони ушел без меня?» – подумал он. «Бинони!» – позвал он. «Я здесь!» — откликнулся Бинони с крыши. Вскоре он спустился вниз по наружной лестнице дома. «Я думал, ты подождешь меня!» — упрекнул его Хармий. «Я шлифовал чашу осколком стекла и не слышал, как ты пришел!» — объяснил Бинони, протирая неровную поверхность чаши, сделанной из оливкового дерева. На темно-желтом фоне отчетливо выделялись красивые древесные волокна. «Идем!» Бинони отнес чашу в дом и закрыл дверь. Подходя к мастерской, они услышали, как на другой улице кто-то начал жалобно кричать. У Хармия все похолодело внутри. Он понял, что происходит. «Похоже, что старый Тир опять наказывает своего слугу!» Совершенно спокойно прокомментировал Бинони услышанное, как будто эти крики его вообще не волновали. «Я знаю», – прошептал Хармий. Из-за этих криков ему стало не по себе, поэтому он хотел побыстрее свернуть на улицу, где находится мастерская Иамина. Там ничего не было слышно. «Добрый день, добрый день!» Поприветствовал их Иамин, когда они вошли в мастерскую. «Чем могу вам помочь?» Бинони подошел к низкому рабочему столу Иамина. «Мне бы хотелось...» Мальчик внезапно потерял всю свою смелость. Он посмотрел на ярмо, которое делал Иамин, и на стружку, лежавшую на полу. «Я хотел бы спросить, нет ли у вас деревянных обрезков, с которыми я мог бы поработать?» Поспешно пробормотал он. Иамин высыпал на пол еще одну кучу стружек. «А, вот в чем дело. Я мог бы и сам догадаться. Твой отец сказал, что купил тебе стамеску». На его руках незаметно обозначились мышцы, когда он взял молоток и снова стал работать. «Да, стамеска у меня хорошая!» Радостно воскликнул Бинони и, достав ее из-под халата, протянул Иамину. «С ее помощью я сделаю много чего, а потом смогу продать на рынке». Хармий заметил, что Бинони вновь стал самоуверенным, и ему стало неприятно, что двоюродный брат хвастает. «Погоди, сынок», — сказал Иамин. «Для того, чтобы качественно сделать какую-то вещь, необходимо что-то большее, чем просто хорошие инструменты. Нужны умелые руки». Плотницкому ремеслу невозможно научиться за день, неделю или даже месяц. Бинони вздохнул. «Да, папа говорил об этом». Мальчик, вытянув шею, попытался рассмотреть обрезки. «Так мне можно взять несколько обрезков?» Осмелев, опять спросил он. Иамин подпер указательным пальцем свою толстую щеку и вопросительно посмотрел на мальчиков. «Ты надеешься получить их просто так? Ну, дело в том, что они мне тоже нужны». Бинони сник. «Я могу предложить тебе следующее. Попроси своего отца, чтобы он разрешил тебе после школы немного поработать у меня в мастерской». Продолжал между тем Иамин. «Если он разрешит, тогда ты возьмешь любые обрезки вон с той кучи». Он указал пальцем в глубину мастерской, где с кусочками обрезков игрались его двое маленьких сыновей. «Хорошо!» – обрадовался Бинони. «Мне кажется, что папа разрешит». «Тебе тоже нужны обрезки?» – спросил Иамин, повернувшись к Хармию. «Нет, спасибо. Но если вы починили мотыгу, которую принес мой отец, то я заберу». «Конечно, вот она стоит под окном. Я сделал ее сегодня утром». «Папа отблагодарит вас», — сказал Хармий плотнику. Он скинул мотыгу на плечо и отправился домой. Бинони же остался в мастерской, разговаривая с Иамином. Глава третья. Вопрос Хармия. Над городом занимался рассвет. Низко плывущие облака окрасились в нежный розовато-золотистый цвет. Отец Хармия, стоя на пороге, внимательно всматривался в небо. Он уже позавтракал сухими маслинами и хлебом и теперь, как предполагал Хармий, искал на небе признаки дождя. Он знал, что его отец в перерывах между работой часто просит в молитве о дожде. Все верные иудеи молились в 3:00, то есть в 9:00 по нашему времени, а также они совершали молитву в 6:00, то есть в 12:00 по нашему, и в 9:00, то есть в 15:00 по нашему времени. Первая и третья молитвы соответствовали времени храмовых жертвоприношений. Это время называлось часом молитвы. Хармий был уже достаточно большим мальчиком, чтобы понять, что если этой весной дождей не будет, то урожай винограда и, возможно, пшеницы будет очень скудным. Ему, конечно, не хотелось думать о последствиях, потому что получалось, что в следующем году они опять не смогут купить ослика. Но главное было в том, что им, может быть, придется даже голодать. Однако отец непоколебимо верил, что Бог восполнит их нужды. «После полудня подойди, пожалуйста, на виноградник. Я буду восстанавливать обвалившуюся там стену, и мне понадобится твоя помощь», — сказал он сыну. «Хорошо, папа», — с удовольствием ответил Хармий. Ему нравилось работать в винограднике, потому что он любил природу не меньше, чем учебу. Отец положил в свой заплечный мешок хлеб и сыр, взял на плечо мотыгу и отправился на виноградник. Ему хотелось все сделать до наступления жары. В то утро Хармий подоил коз очень быстро. Потом он дал корм ослу Декелю, почесал ему за ушами и погладил по носу. «Когда-нибудь у нас будет маленький ослик», — сказал он излишне бодрым голосом. Старый осел моргнул сонными глазами, продолжая жевать ячмень. Мама с Ребой мололи зерно, а Хармий с Авием отправились в школу. «Ты уже сделал киянку?» — спросил Хармий у Бинони, присоединяясь к другим ученикам. Киянка назывался деревянный молоток с ровной ударной поверхностью. «Нет, я еще не закончил чашу. Посмотри!» Бинони показал забинтованный палец. «Я порезался осколком стекла, которым зачищал дерево. Ну, ничего страшного, он почти не болит». «Ты взял с собой стамеску?» — спросил Хармий. «Нет», — тихо сказал Бинони. «Вчера по дороге домой слуга попросил меня больше ее не брать. Интересно, откуда он узнал?» Вздохнул он с досадой. Хармий взглянул на слугу, который каким-то образом замечал все происходящее. Мальчик подумал, что у него, наверное, очень хороший слух, потому что он уже не первый раз раскрывает хитрости Бинони. «Да ладно, сегодня я все равно не собирался брать ее с собой, потому что вчера мне показалось, что Равин все видит сквозь мой халат. Но это не означает, что я не буду брать ее в другое время», — самоуверенно выпятив подбородок, сказал Бинони. После школы Хармий и Авий пришли домой. «Хармий, занеси, пожалуйста, хлебы домой», — попросила мама, вынимая последний хлеб из глиняной печи. «Мы будем кушать в доме, там прохладней». Когда на улице было жарко, мама пекла и варила во дворе. Печь представляла собой сосуд с толстыми стенками, специально изготовленный для выпечки хлеба и лепешек. Огонь, горевший в нижнем отделении, нагревал верхнее. Но бывало, что пекли в глиняных горшках. Войдя в каменный дом, Хармий почувствовал прохладу. Авий уселся за низкий столик, скрестив ноги. «Ничего себе! Мне кажется, что это самый жаркий день за весь год!» — сказал он, вытирая пот со лба. «Все еще впереди!» — утешила их Реба. «Лето ведь только начинается!» Она поставила недоплетенную корзину рядом с уже законченными и бросила на плечи новое головное покрытие. На фоне белоснежной ткани ее волосы и глаза казались еще темнее. Она взяла горшок с водой и полила на руки Хармию. «Авий, ты забыл помыть руки!» — напомнила мама, поставив на стол миску с лебеном. Лебен — это была такая дрожжевая творожная масса. В странах с холодными климатами для приготовления лебена необходимо ставить молоко в теплое место. «Давай быстрее!» — поторопил брата Хармий. «Я хочу есть!» Зная, что об их пище заботился Господь, они возблагодарили его в молитве и попросили послать дождь, так как последние несколько недель стояла все иссушающая жара. В древние времена люди молились перед едой так: «Блажен ты, Иегова, Бог наш, Царь земли, который рождает хлеб из земли». «Авий, не торопись!» — предупредила мать младшего сына, заметив, что он, едва они закончили молитву, отщипнул кусочек лепешки. Авий зачерпнул лепешкой лебен. Он был послушным мальчиком и не спешил начинать есть. Лепешки, заменявшие ложки, были очень тонкими и напоминали вручную сотканную ткань. Их выпекали на внешней стороне печи. Мама, улыбнувшись, посмотрела на него. «Вот теперь ты мне уже не кажешься таким жадным!» Все ели из одной миски до тех пор, пока она не опустела. После полуденного отдыха Хармий отправился помогать отцу на виноградник, который находился на востоке от Хеврона. Тропинка велась между узкими холмами-террасами, засеянными пшеницей или ячменем. В конце их поля он остановился и постучал по дыням, пытаясь определить их спелость. Из-под зеленых листьев выскочил заяц, нору которого Хармий так и не смог найти. Прошло немало времени, пока он вновь двинулся к винограднику. От голубовато-зеленой пшеницы, уже начавшей колоситься, веяло прохладой. Шуршал созревающий ячмень. Эта прохлада освежила подростка, и он чувствовал себя таким же свободным и легким, как падающие лепестки цветущих оливковых деревьев, похожие на снежные хлопья. Выше по тропинке стояло старое кривое оливковое дерево. Хармий взглянул на его вершину, надеясь увидеть то, что видел там раньше. К его огромной радости филин неподвижно сидел на обычном месте. Ушки, похожие на рога, и большой изогнутый клюв придавали птице серьезный и немного устрашающий вид. Мальчик стал осторожно взбираться на дерево, но величавая птица, почуяв неладное, взмахнула крыльями и бесшумно устремилась к одиноко стоявшему дереву. «Мне только хотелось посмотреть на тебя поближе!» — крикнул Хармий ей вслед. Ему редко удавалось посмотреть на этих птиц даже с большого расстояния, так как филины обычно избегают людей. Вспомнив о винограднике, он быстро слез с дерева и пошел к отцу. «Ого, папа, ты уже так много сделал!» — воскликнул он, подойдя к той части стены, которую восстанавливал отец. «Да», — сказал отец, взглянув на солнце. «Я надеялся, что ты придешь раньше. Почему ты так задержался?» «Я искал среди дынь нору зайца», — нерешительно пробормотал сын. А потом, совершенно забыв, что отец может упрекнуть его за опоздание, с воодушевлением рассказал о филине. «Ты разбудил его? Несколько минут назад я видел пролетающего филина. Это, наверное, был тот самый филин, потому что они обычно днем не летают». «А куда он полетел? Может, мне пойти поискать его?» Загоревшись, предложил Хармий. «Он полетел обратно в лес, поэтому вряд ли ты его найдешь. Это хорошо, что тебе нравится наблюдать за природой, но сейчас нужно заняться более важным делом», — с твердостью в голосе сказал отец. Хармий знал, что когда папа говорит таким тоном, то продолжать просить его бесполезно. Они вместе восстановили каменную стену, обвалившуюся во время ранних весенних дождей. Стена защищала виноградник от лис и шакалов, тем самым способствуя хорошему урожаю. Заложив образовавшиеся дыры камнями, Хармий глубоко вздохнул. «Папа, ты слышал, что Бинони зимой будет работать на Иомина?» — спросил он отца. «Да, мне об этом сказал дядя Халев». Хармий поддел ногой лежавший на земле камень и, поперхнувшись, тонким голосом спросил. «Ты меня тоже пошлешь работать на кого-то?» В это время отец как раз выкопал куст колючего кустарника, проросшего сквозь стену. «Не сейчас, но когда ты подрастешь, зимой тебе придется заняться чем-то более серьезным, нежели плетение веревок. Ты знаешь, что мы с трудом продали те веревки, которые ты сделал в прошлом году. Может, после школы тебе придется помогать кому-нибудь из родственников или соседей». Хармий, тут же вспомнив о корзинах с едой, которые он неоднократно относил Тиру, запаниковал. «А что, если отец пошлет его помогать гончару?» «Я не хочу работать на кого-то!» — заявил он, с силой вставляя очередной камень в стену. Такой решительный тон был необычным для Хармия, и отец заметил это. «Почему ты так говоришь?» — с неодобрением спросил он. Сын умоляюще взглянул на отца. Его смуглое лицо так побледнело, что большие карие глаза казались совсем черными. «Потому что не хочу, чтобы хозяин меня порол!» Хармий не назвал Тира, так как не хотел признаться даже отцу, что боится горшечника. Отец, поглаживая свою густую черную бороду, с интересом наблюдал за сыном. «Если ты будешь честно и добросовестно трудиться, то тебе не о чем беспокоиться», — заверил он сына, вновь принимаясь за работу. «Подержи вот этот камень так, чтобы рядом встал еще один». Хармий держал булыжник, а отец подыскивал другой, подходящий по размеру камень, чтобы заложить дыру. Он вспомнил, как помогал дяде Халеву в оливковом саду, и понял, что мог бы помогать и другим родственникам. Но если речь идет о соседях, то это мог быть любой другой человек в Хевроне, в том числе и Тир. Поэтому, как ему казалось, ему было о чем беспокоиться. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая часть рассказа «Хармий из Иудеи». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. И еще я хотела бы напомнить, если вы желаете к нам позвонить, звоните, пожалуйста, по следующему номеру телефона. Это телефон в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93.